Глава восьмая, в которой не хочется сдавать перья. Старость не радость, старость кара за мудрость. Я так старать, что не слышу собственного карканья. Как вы сказали? Какую книгу вам надо? Нам не надо книгу, ворона Сара. Нам нужно ваше перо, а также некоторые сведения: ваш номер, порода, длина маховых перьев, окрас и имя. Порода – ворон, цвет белый, имя – Сара, это я уже сам указал. Маховые перья измерил, пока вы дремали. Осталось вырвать у вас перо и разобраться с номером. Вырвать перо и с номером. Кар. Карточки читателей потеряли. А, номер забыли. Не страшно. Я найду номер в кар. Картотеки. Я библиотекарь. Кар. С огромным стажем. Уж карточки-то мы восстановим. Гриф тяжело вздохнул. Он начал терять надежду. Мы не читатели. Мы из полиции. Я вам уже говорил. Вот наше удостоверение. Пожалуйста, Сара. Нам нужно ваше сотрудничество. У вас имеется номер. Какой-нибудь личный номер. Если нет, мы вас сами пронумеруем. Кар, как вы сказали, вы хотите присвоить мне номер? Это просто формальность. Мне она самому не нравится. Как? Формальность. Формальность. Я знаю эти формальности. Я их помню. Последний раз меня пронумеровали 100 лет назад. Меня и весь мой род белых воронов. На нас нацепили кольца с порядковыми номерами. Мой номер был номер 13, если вам интересно. Номер 13? А теперь я вынужден вырвать... Нас изучали, над нами ставили опыты, из нас вырывали наши белые перья, а потом... Из нас набивали чучело. Вот, видите? Проклятое кольцо до сих пор на мне. Ворона Сара протянула грифу сухую скрюченную лапу с коричневыми когтями. На одном из пальцев темнело металлическое кольцо с едва различимой цифрой 13. Вы думаете, оно осталось на мне, потому что его невозможно снять? Как бы не так. Грач-врач предлагал мне удалить его хирургически. Я отказалась. Я сохранила кольцо в память о своем роде, потому что я единственная выжившая, последняя из белых ворон дальнего леса. Ты хотел бы, чтобы из тебя набили чучело? Чтобы всех твоих родных листа позамучило? Слышишь, у затылка щелкает затвор? Белый цвет — это для вороны приговор. Каких только ужасов с нами не делали. Просто потому что мы белые. Нас изучали, над нами ставили опыты. Думаешь, кто-нибудь выжил? Ой, да шо ты? Быть белой вороной опасно, и тем не менее это прекрасно. То, что с нами случилось, ужасно, но если ты будешь помнить, то это не напрасно. Вот уже 100 лет вдыхаю книжную пыль я. Вот мои белые перья, вот мои белые крылья. Проклятое кольцо на пальце, память геноцида. Только книги спасли меня от суицида. Ни жаба, ни гусь, ни белка, ни лось. Только книги знают, что мне пережить довелось. Не была бы бела, была бы седа. Это не должно повториться никогда. Быть белой вороной опасно, и тем не менее это прекрасно. То, что с нами случилось, ужасно, но если ты будешь помнить, то это не напрасно. Быть белой вороной опасно, и тем не менее это прекрасно. То, что с нами случилось, ужасно, но если ты будешь помнить, то это не напрасно. Нам очень жаль, что вам пришлось пережить такое. И мы не хотели бы ворошить эти страшные воспоминания. Но в дальнем лесу орудует серийный маньяк. Щипач. Сейчас под угрозой все. Все птицы. Для вашей же пользы мы хотим запротоколировать ваши данные и вырвать у вас перо. Запротоколировать, вырвать перо. Для пользы. Караул! Так вы те самые щипачи, истребители белых ворон? Сара тяжело поднялась к потолку и уселась на самую верхнюю полку книжного стеллажа, взметнув облако пыли. Что вы устроили? Не надейтесь! Последнюю из рода белых ворон вам не взять живой! Как говорится, старого врана не клюйте в рану! Мы не щипачи, мы из полиции. Но поверьте же, Сара, мы берем перо у всех птиц дальнего леса. Не только у необычных, не только у белых. Что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Хотите, мы с моим помощником Скворцом прямо сейчас на ваших глазах тоже сдадим по перу? Неплохая идея, правда, помощник? Плохая идея. А по-моему, отличная. Все равно нам с тобой придется сдать перья в ближайшее время. Я сдаю перо. Он сдает перо. Вы сдаете перо. Справедливо? Договорились? Сотрудничаем? Молодой человек, вы случайно не из полиции? Из полиции! Полиции дальнего леса! Надо было сразу сказать. Хорошо. Вы сдаете перо. Он сдает перо, я сдаю перо. Справедливо. Одно перо белой вороны стоит двух полицейских перьев. Замечательно. Гриф-стервятник наклонил голову, обхватил клювом одно из перьев у себя на груди и резко дернул. А вот мое перо. Теперь, сотрудник-скворец, позволь, я вырву твое. Перо? Скворчонок просеменил по нижней полке стеллажа и забился в щель между книгами. Как не стыдно, сотрудник полиции Скворец. Я, конечно, понимаю, что сдавать перо не хочется, но ведь это даже не больно. Не стыдно, не хочется, больно. Возьми себя в руки, Скворец полиции. Барсук старший отзывался о тебе как о смелой и самоотверженной птице. Я же вижу сейчас какую-то размазню. То есть даже не вижу, потому что ты трусливо забился в щель. Что подумает о нас Сара? Что подумает о нас Сара? Что в полиции дальнего леса работают трусы, которые к тому же не держат слова. Мы же с Сарой договорились, что все трое сдадим по перу. Скворчонок нерешительно выбрался из-за книг. Договорились, сдадим по перу. Вот и умница. Гриф-стервятник бережно обхватил клювом хвостовое перо Скворчонка и быстро потянул на себя. Скворчонок грустно смотрел, как гриф упаковывает его перышко в свой чемоданчик. Гриф приглашающе махнул крылом библиотекарши. «Теперь вы, Сара!» «Возьмите!» Сара протянула грифу тусклое цвета слоновой кости перо. «Вот вам мое хвостовое перо. Выпало от ужаса. Старость не радость. Старость, кара за мудрость. Стоит понервничать, сразу теряю перья. У нас указание. Только живые, свежевыдернутые перья. Отмершие перья не принимают. А знаете, к сычам указание. Кто я такой, чтобы выдергивать перья из последней белой вороны? Давайте. Наконец-то я тебя отыскал, стервятник. Барсук-старший пыхтя просеменил через библиотечный холл и привалился к книжному стеллажу. Сэм, Азару? Что? Проблемы со слухом. Гриф-стервятник вынул из клюва тускло-белое воронье перо. Я спросил, чем обязан? Проблемы со слухом? Ты не мог бы провести экспертизу вот этой кружки? А еще... Это чьи распоряжения? Мне казалось, супермышь освободила тебя от обязанностей. Я прошу тебя о личном одолжении. Вот. Опять ты себя унижаешь. Ты же старший. Ты не должен меня просить. Ты должен давать указания. Где достоинство? Почему ты позволил рылокрылой втоптать себя в грязь? Я, конечно, сделаю все, что ты скажешь, старший барсук полиции. Очень рад, что ты продолжаешь работать над этим делом. Лично я остаюсь целиком и полностью в твоем подчинении. И плевать, что об этом думает супермышь. Спасибо, Гриф. Я этого не забуду. Карточка читателя. Какую книгу желаете почитать? Нет, он тоже из полиции. Ему тоже не нужна книга. Ну, вообще-то, я бы почитал на досуге. У вас есть собрание сочинений о Пушкина? Как? Не слышу. Старость не радость, старость кара за мудрость. Я хочу Лиссандра о Пушкина. Он когтями потрясал, он стволы дубов кусал, и кукушку, и сыча, и задрал он хахача. Вот что я хотел бы почитать. Очень люблю эту вещь. Как? Баллада о бешеном хомяке? Невозможно. Что невозможно? Невозможно взять почитать балладу о бешеном хомяке. Это очень редкая вещь. В библиотеке дальнего леса ее давно нет. Тот единственный шикарный экземпляр, что у нас был, пропал много лет назад. Если хотите, я посмотрю в картотеке, кто брал эту книгу последним и не вернул. Раз вы из полиции, вы могли бы найти этого зверя и его по карать штрафом. Спасибо, не стоит. У меня сейчас много более срочных дел.